Глава 12. Пленные головоглазы светили тускло. Все остальное пропадало в черном небытии. Было лишь то, что рядом. Я не знал, куда исчез Орлан, где Гик, в каком месте разместились перешедшие на нашу сторону невидимки. Петри вскоре удалился, за ним исчезли Камагин и Осима. Тяжело махая крыльями, ему обязательно надо было пролететь над всем лагерем, умчался к своим на далекий шум голосов и перьев труп. Мы сидели кучкой на свинцовом пригорочке. Мэри и мои друзья по гималайской школе Ромеро, Лусин, Андре. Андре попросил: «Расскажите об Олеге и Жанне, друзья». Он добавил с волнением: «Вам покажется удивительным, но сходил с ума я не сразу, а стадийно. Сперва пропал внешний мир и память о земле, потом стиралось окружающее. Долго держались Жанна и Олег, и последний образ, который сохранял мой мозг, погасая, был ты, Элли. По-моему, ты не заслуживаешь такой привилегии». «По-моему, тоже». Меня обрадовало, что вместе с разумом к Андре возвратилась его милая дружеская резкость. «Вероятно, это от того, что я был последним, кого ты видел». «Возможно». «Начинайте же». От семейных дел мы перешли к событиям на Земле и в космосе. Я описал сражение в Плеядах, первую экспедицию в Персей, работы на станции волн пространства. Ромеро поделился воспоминаниями о спорах с Верой и о дискуссиях на Земле. С иронией отозвался о своем поражении. Обрисовал размах перестроек в окрестностях Солнца. «Вы не узнаете нашей звездной родины, дорогой Андре. Плутон вас потрясет, ручаюсь». «Меня потрясает Элли», — воскликнул Андре. «Я помню тебя талантливым зубоскалом и смелым проказником. Ты был гораст на вздорные выходки, но не на ослепительные мысли и глубокие открытия, а встретил тебя адмиралом большого галактического флота. Нет, и подумать странно, ты мой верховный начальник. Придется привыкать. Не сердись, если сразу не получится». «Привыкай, привыкай. Другим было не легче твоего». Мэри вдруг запальчиво вмешалась в разговор. «Сколько я помню Элли, он чаще краснел, чем иронизировал. А если случались вздорные выходки вроде прогулок на перегонки с молниями, то их было немного. Меня временами даже охватывала досада, что Элли такой серьезный. Я предпочла бы мужа полегкомысленней». «Вы просто не учились с Элли в гималайской школе», — отозвался Андре. «К тому же он в вас влюбился. Вероятно, такая встряска подействовала на него к лучшему. Серьезный, властнокомандующий Элли, поверьте, это звучит очередной проказой». Ромеро обратился к Андре. «Милый друг, многие, в том числе, со стыдом признаюсь, и я, считали вас мертвым, ибо... Ну что ж, раз ошиблись, надо каяться». «Ибо не было похоже, чтобы разрушители доведались до человеческих тайн. Мне представлялось невероятным, чтобы такие злодеи не сумели от вас, живого, выпытать все, что вы знали. Но вам посчастливилось, если можно назвать счастьем такой печальный факт, как умопомешательство. Об этом выходе никто из нас не подумал. Я сам изобрел его. Я свел себя с ума сознательно и методично. Сейчас расскажу, как это происходило». Он с ужасом ожидал пыток. Смерть была бы куда лучше, но он понимал, что за ним наблюдают. Старинные способы самоумерщвления — ножи, петля, отказ от пищи, перегрызенные вены — весь этот примитив здесь не действовал. И тогда он решился вывести свой мозг из строя. Нет, не разбить голову, а перепутать связи в мозгу, так сказать, перемонтироваться. Конечно, мозг — конструкция многообразная, нарушение его схемы в каком-то участке еще не вызывает общей потери сознания, но все-таки вариантов неразберихи несравненно больше, чем схем сознания, И на этом я построил свой план. Так появился серенький козлик? Именно так, Элли. Я выбрал козлика еще и потому, что разрушители наверняка не видели этого животного и понятия не имели о сказочке со старухой и волком. А я думал о козлике наяву и во сне, видел только его. Что бы ни происходило, на еду, на угрозы, на страх, на разговоры, на все я отвечал одной мыслью, одной картиной — козлик, серенький козлик. Я перевел весь свой мозг на козлика, и мало-помалу существо с рогами и копытцами угнездилось в каждой мозговой клетке, отменило все иные картины, кроме себя, всякую иную информацию, кроме того, что оно — серенький козлик. Я провалился в умственную пустоту, из которой вывели меня уже вы. «Как ты мучился, Андре!» — прошептал Лусин. В голосе его слышались слезы. «Таких страданий!» «Какая сила воли, Андре!» — проговорил Ромеро. «Что вы изобретательны, мы знали все, но, признаюсь, не ожидал, что вы способны на подобное воздействие на себя». Я задумался. Андре сказал с упреком. «Ты не слушаешь нас, Элли?» «Прости. Я размышлял об одной трудной проблеме». «Какая проблема?» «Видишь ли, у нас выведена из строя МУМ, и вывели ее примерно твоим способом, перепутали схемы внутренних связей». «Свели машину с ума? Забавно. А схема запутывания схемы есть?» «Боюсь, что нет. Все совершалось аварийно. Возможно, кое-что Осима и Камагин запомнили из своих команд». «Можно подумать», — сказал Андре, зевая. «Мум, конечно, не сложнее человеческого мозга». «Не вздремнуть ли?» — предложил Ромеро. «Все мы устали после сражения, а завтрашний день обещает быть тоже нелегким». Ромеро, Андре и Лусин разместились неподалеку, и скоро донеслось их сонное дыхание. Я лежал и думал об Астре. Все утро я нес его на руках, и он был со мной. А потом шла битва. После битвы меня отвлекли разговоры с разрушителями и Андре, и я не вспоминал Астра. А сейчас он стоял передо мной, и я разговаривал с ним. Он жалел меня. «Отец», — говорил он, — «нам просто не повезло. Вот почему я и умер». «Да, нам не повезло», — соглашался я. «Вот видишь, мы победили врагов, и гравитация ослабела. Как сегодня лихо летали ангелы. Что бы тебе стоило погодить день-другой, и ты бы остался жив?» «Я не сумел», — оправдывался он. «Не сердись, отец, я не сумел». «И это не поправишь». «Это не поправишь, сынок», — говорил я. «Это уже не поправишь». Так я лежал, мысленно беседуя с сыном, пока меня вдруг не толкнула Мэри. Я приподнялся, она сидела рядом. «Перестань», — сказала она с рыданием. «Нельзя так терзать себя». «С чего ты взяла?» «Просто я размышляю». «Спи. Обними меня и спи. Это безжалостно, так пойми. Я ведь тоже ни о чем другом не могу». Я обнял ее, она прижалась ко мне, и вскоре я услышал, как она опять молча плачет. Я тихо гладил ее волосы. Она заснула внезапно, не то на полувсхлипе, не то на полустоне. Я подождал, пока сон не стал крепким, осторожно вытер мокрые щеки и положил ее голову себе на грудь. Так ей было удобнее, чем на свинце. Проснулся я, когда звезда выкатилась из-за горизонта. «Колонны готовы к выступлению, адмирал», — доложил Осима. «Пленные головоглазы по-прежнему видят во мне начальника, Элли», — сообщил Орлан. — «Держать их под охраной не нужно. Они пойдут отдельным отрядом». А Гиг шумно захохотал всем туловищем. Жизнерадостности у этого скелета хватило бы на дюжину людей. У невидимок торжество. Кто сражался вчера против, сегодня будет сражаться за. За меня, своего любимого вождя, пойдут в огонь. Но ты понимаешь, Элли, раз нам разрешено снять невидимость и спуститься на грунт, идти третьей колонной за людьми и ангелами, как велел Осима, это не для невидимок. Нет, это не для нас. Я поставил отряд невидимок впереди всех. Гик отправился строить своих в дорогу и так лихо гремел скелетом, что люди и ангелы вздрагивали, а пегасы злобно ржали. Одни флегматичные драконы спокойно держались, когда Гик шагал мимо. «Я положила астрова виетку», — сказала Мэри. «Больше не будем нести его на руках. Тебе тоже нужно бы сесть в виетку». Она с усилием улыбнулась. «Разве ты забыл приказ адмирала? Я вынесу все, что вынесешь ты».